При участии высшего руководителя Ким Чен Ына удачно прошел опытный запуск баллистической ракеты с точной управляемой системой. Ким Чен Ын выехал на пусковой участок и там осмотрел гусеничный самоход с пусковой установкой и баллистическую ракету с точной управляемой системой. Он подробно осведомился о тактико-технических характеристиках баллистической ракеты и остался очень довольным тем, что по сравнению с существующими ракетами серии «Фасон» усовершенствовалась система так, чтобы значительно укоротить время запуска путем максимальной автоматизации процесса подготовки к запуску и тем самым стало возможным оперативно обессилить вооруженную провокацию противника. На наблюдательной площадке Ким Чен Ын прослушал о плане опытного запуска и приказал запустить баллистическую ракету. Цель последнего опытного запуска – доказать технические показатели новой точной управляемой баллистической ракеты, способной сверхточным ударом уничтожить неприятельские объекты в любом регионе и проверить надежность работы нового гусеничного самохода с пусковой установкой при разных обстоятельствах военных действий. В интересах обстоятельного дистанционного наблюдения конечной управляемой стадии управляемой боевой части ракеты нынешний опытный запуск прошел способом запуска на среднюю дистанцию. Баллистическая ракета стартовала к востоку на рассвете, пролетела среднюю дистанцию и точно попала в цель с отклонением на 7 метров от назначенного объекта. Боевая часть баллистической ракеты имеет управляемые крылья. Во время последнего опытного запуска проверена надежность полета баллистической ракеты на участке активного полета. Заново подтверждена точность системы корректировки скорости и стабилизации позиции с помощью малогабаритного реактивного двигателя с термическим соплом на участке среднего полета. Еще доказана и точность сверхточного управления на участке повторного входа в атмосферу с помощью более точной системы конечного управления и полностью доказанной характеристики работы нового гусеничного самохода с пусковой установкой при разных рельефных условиях, а также особенности автоматизированного процесса подготовки к запуску. Эта баллистическая ракета, сказал Ким Чен Ын, показала себя впервые на площади, где прошел военный парад победителей в честь Дня Солнца. Показалось, что будто снайпер из снайперской винтовки стреляет в мишень. С такой точностью попадания в цель вполне возможно выколоть даже неприятельские глаза. Научно-исследовательский коллектив национальной обороны одерживает всегда победу за победой в окружении глубокого внимания нашей партии и под ее непосредственным руководством. Ныне он, по собственному усмотрению и нашим способам, покоряет рубеж новой оборонной науки и техники мирового уровня. Наша партия высоко оценивает такие его успехи. Каждый раз, когда в эфире передаются новости о последней нашей дорогостоящей победе, еще невыносимыми становятся муки американцев, а военные власти Южной Кореи еще более под духом. На основе сегодняшнего этого достижения необходимо наращивать темпы разработки более мощных стратегических вооружений. И в дальнейшем научно-исследовательский коллектив национальной обороны должен непрерывно ярко продемонстрировать мощь отечественной самозащитной оборонной промышленности по разработанному нами графику и расписанию. Уверен, что сегодняшним этим же духом все совершат более большой сдвиг, чтобы послать американцам новую большую коробку сюрпризов, подчеркнул Ким Чен Ын. Его сопровождали Ли Бёнгчжоль, Ким Ракюм, Ким Чжунсик, Чан Чанга, Чон Сунгиль и Чон Ильхо.